Страх зависти. Страх зависти — это запрет быть лучше других и неуемное человеколюбие, когда по необъяснимым причинам ты, презрев здравый смысл, ценишь других больше, чем себя. Многим людям становится даже неловко, когда они начинают лучше жить и выглядеть, чем, например, родственники. Бывает стыдно даже за хорошее настроение, и такие скромники на всякий случай ходят с несчастными лицами. Человек может скрывать новую одежду или ее стоимость, покупать автомобиль дешевле, чем может себе позволить, чтобы маме и его сестре вдруг не стало обидно. Ведь они хуже живут, тогда я должна им, чтобы у них, чтобы и они. А почему ты им должна? А твой муж зарабатывает для своей семьи или тоже задолжал твоим кузинам? Ой, нет, тьфу-тьфу, лучше не буду выделяться. А как не выделяться, если великолепие ухоженного тела желает красивых одежд, если энергии становится больше и хочется порхать? Куда и, главное, с чего вдруг это скрывать? Ты правда думаешь, что жир — меньшее зло, чем чувство вины за то, что живешь и выглядишь лучше, чем кто-то? Тебе действительно важнее то, что тебя из зависти к твоей фигуре могут осудить за что-то или просто скривятся чем-то, что ты выглядишь хуже, чем можешь? Зависть угнетает на фиолетовом уровне. На красном она подстегивает, на оранжевом — заряжает. Еще одна разновидность страха зависти, а, соответственно, и успеха — страх сглаза. И это распространено гораздо шире, чем можно ожидать в 21 веке. Человек идет в солнечный день по красивой улице здоровыми ногами, в кармане новых брюк есть деньги и ключи от просторной квартиры, щебечут птички в магазинах, скидки 50%, а в голове позавидуют, отберут, раскулачат, проклянут, оросив пентаграмму, кровью черного петуха совершат обряд вуду. Ведь говорила прожившая жизнь тетя Зина: «Не выставляйся и не высовывайся, будь как все, а то люди у нас злые и завистливые. Чем похвалишься, без того и останешься». Тетя Зина знает в этом толк, она помнит моду на золотые зубы и похоронила четырех здоровенных мужей. Этот нелепейший страх прочно застрял в нашей ментальности. Он буквально передается по наследству и формирует мощнейший запрет на хороший уровень жизни, красоту и сексуальность. Если у человека в голове живет ощущение, что сглаз — это реальное явление, то тогда получается, что чем лучше он выглядит и живет, тем большей опасности подвергается. Представь только, не плачь. Тебе подарили дорогой автомобиль, а в твоем сознании еще не укладывается, как можно ездить на квартире. Ты еще не готова себе разрешить такую роскошь, поэтому испытать полноценную радость не способна. Скорее, тебя будут одолевать тревога, непонятная растерянность. Ты будешь неуверенно водить, хотя на ведре попроще парковалась, не отрываясь от нанесения макияжа и разговора с подругой по телефону. Я тебе больше скажу, у тебя может появиться бессознательное желание, чтобы машину украли. Страховая компания выплатила бы тебе деньги, и ты бы купила ту телегу, в которой не боялась бы хлопать дверью. Представила? А ведь я описал абсолютно реальный случай из своей практики. Только задумайся, насколько убог идиотизм, когда красоту и талант, одаренный родителями человек, прячет от дурного глаза под слоем жира. Было ли такое, что ты вся нарядная, волосы назад, идешь по улице, но, заметив чей-то заинтересованный взгляд или услышав комплимент, вместо радости начинаешь испытывать жуткую тревогу. Взгляд кажется тебе недобрым, сверлящим и сулящим беду, да? Это страх сглаза не дает тебе порадоваться произведенному впечатлению, а в норме ты должна была получить заряд энергии. Какую память ты хочешь оставить своим потомкам? Может, на генном уровне передашь им полученную от прабабушек традицию складывать тряпье в сундуки и называть его добром? А ведь многие так и делают. тело и холодильник захламляют едой, которую даже не хотят есть. Так же, как ненужными вещами. На всякий случай деньги уплочены, жилище, в котором и так немного места. Вот она память предков, от которой ты избавляешься уже сейчас, читая эти строки и понимая, что все именно так и есть. Осмысленное уходит за ненадобностью. К лишней еде появляется отвращение. Залежи жира плавятся быстрее. Стоп, прямо сейчас отложи книгу, подойди и выброси из холодильника всю тухлятину и вообще все то, что не сделает твое тело лучше. Я серьезно. Не надо хлопать глазами. Иди и выброси все, что тебе не нужно, что плохо выглядит, давно лежит, жалко. Жалко быть рабой жратвы. Выкинула. Дышать стало легче. Чувствуешь азарт? Лови момент хорошего настроя. Посчитай, когда ела последний раз. Если пару часов назад, то тебе осталось всего 22 часа, из которых 8 ты будешь спать, чтобы понять, насколько просто не есть сутки. Всего 14 часов бодрствования без корма, и ты поймешь, как, оказывается, просто выйти из стада, в котором несколько часов без плюшек принято считать стрессом. Вообще ничего не ешь. Много пей. На ночь не помешает очистительная клизма, а лучше две подряд и помыть холодильник. Твой захламленный организм, наконец, почувствует себя чище. Но главное — это понять, что стресс от отсутствия корма в несчастном тельце и неопрятном холодильнике — просто нелепая галлюцинация. Не пытайся подавить или перенести готовность оказаться в разгрузочных сутках сейчас же. Потом не вернешь ценность момента, которая сделает для тебя эти сутки в восприятии времени максимально короткими и любопытными. Меняйся сейчас, откажись от привычки откладывать на потом то, что можно сделать сразу. И это будет первым шагом к успеху во всех важных сферах твоей жизни. Если легкого порыва почистить тело сейчас нет, не ищи его в себе, читай дальше, он придет чуть позже, все индивидуально. Сейчас хорошая жизнь ассоциируется со спортивным подтянутым телом, а лишний вес — маркер плохого уровня жизни, тухлой энергетики, никудышного здоровья. Полнота уже давно не является признаком благосостояния и доступности пищи, а худоба не связывается с бедностью и голодом. Уже давно все наоборот, хорошая фигура — это признак социального статуса. И если ты претендуешь на высокий уровень жизни, то должна выглядеть хорошо и точка. Ты можешь сознательно хотеть быть красивой, но бояться зависти и принижать себя бессознательно. Скажи себе, мне Бог подарил такое тело, таких родителей, такой ум, такой талант. Да, так просто. Тебе подарили все это. Все вопросы к дарителю, а если ты сохранила подарок, да еще и сделала его лучше, развив подаренные таланты и став счастливой, то тебе вообще можно все. Защита от всех эзотерических страхов через изменение мышления — вот что предлагается в этой книге. Эти страхи останутся до скончания веков, но пусть с ними разбираются туземцы острова людоедов и люди, которым не хватает сил и ума от этого отказаться. Сквозь фиолетовый туман магического мышления люди, которые восторгаются и подражают тебе, видятся черными завистниками, и ты вместо того, чтобы получать удовольствие от признания и восхищения, предпочитаешь выглядеть как бы слегка убого и тихо завидовать ярким людям. При переходе на другой уровень по спирали психологические и, если хочешь, энергетические защиты обновляются. Ты уязвима для сглаза только на фиолетовом уровне. Никакой Вельзевул не сможет проклясть или сглазить в тряпке пьяного человека. Ничего не выйдет, пьяница на бежевом. Ему все равно. Бомжу тоже, в прямом смысле, плевать на колдовство и дурной глаз. Физику-ядерщику в его желто-атомной реальности не до жалких потуг плебса. А проклиная синего, ведьма подвергает себя немалому риску оказаться на костре инквизиции. Красный во все это не верит, но если захочет водить хоровод вокруг горящих ведьм, костер разведет обязательно или просто безжалостно отжарит неосторожную чародейку, был бы повод